Хельм разливал коньяк, напевая всю ту же песню про красную промокашку, и, вскинув руку, в которой держал бокал с вином, осушил его. «Как говорил мой друг в Тобруке, веселые погибают последними». Он сел, взглянул на хор, пальцы которого уже напряженные твердо стучали по столу. «Послушай, перестань. Если хочешь, чтобы я рассказал эту историю про бригадного генерала Томаса Клея, то перестань. Ты знаешь Клея? Нет? Тогда слушай. Когда я служил в артиллерийском штабе, я бывал на Виктория-стрит. Моя задача — доложить карту, все то, что произошло за истекшие сутки. И неизменно мой рапорт принимал генерал Клей. Война уже шла, большая война. Были известны и Дюнкерк, и черные пески от Джадабии, и переходы из Дерны в Тобрук без глотка воды, и бури, песчаные бури, которые гремели над Киренаикой, превращая день в ночь, и от которых не было спасения. Одним словом, это был ад. Ад войны. И в нем солдат — жертва этого ада. А в это время на Виктория-стрит было солнечно и тихо. Перед генералом Клеем всегда были стакан горячего чая, булочка, пахнущая ванилью. Да и сам генерал Клей был чем-то похож на эту булку. Приятно подрумяненный, сдобный, усыпанный родинками, будто изюмом. Как и надлежит быть сдобной булке, Клей казался вежливым необыкновенно. Одним словом, если бы был ад войны, то, наверное, был и ее рай — кабинет генерала Клея. И вот минуло 2 года. Тобрук, окопы и колодцы, занесенные песком, немцы, осадившие город, черные лица солдат, от жары черные, а может быть, от голода, и неизвестность. Когда кончится этот ад? Именно неизвестность. Немцы осадили город, однако в плен не сдавались. Нет ничего страшнее неизвестности, страшнее жажды. И вот новость. Сбили немца. Летчик сгорел, а штурман цел. Краснобородый немец, шкиперская борода. Генерал в штабной палатке допрашивает. Не генеральское дело немца допрашивать. Но тут случай особенный. Нужен пленный. Взглянуть бы... Он и на немца не похож, больше швед, чем немец. Но в палатку всем смертным ход заказан. Если и дойдешь, то не проникнешь туда. Одним словом, от меня до той палатки 100-метровка. Я бегун, я любое расстояние на глаз определяю. Слышно, как воюет там генерал с пленным немцем. Ах ты, собака, да будешь ты отвечать. Даже здесь, в 100 метрах от палатки, мороз шел по коже. А как там в палатке? Генерал был свиреп, и генерала можно понять. Тобрук в осаде, впереди неизвестность. А потом вышел генерал темнее тучи. Признаться, я вздрогнул. Вот видно волк. Когда присмотрелся, что-то знакомое. Погоди, да не ванильная ли это булочка? Он посмотрел на Бекетова, усмехнулся. Теперь вы поняли меня? Чтобы понравилась песня про красную промокашку, надо быть в Тобруке, хор. «А на какой бес мне твой Тобрук, когда надо спасать Англию?» Вдруг выпалил хор. Видно, коньяк оглушил его. «Стой! Я что-то не понимаю. Разве Тобрукская крепость не стоит на Темзе?» «Нет, конечно». «Тогда что стоит на Темзе?» спросил Хейн. «А все то, что стоит на Темзе». «Погоди, пришел твой черед давать объяснение. Если завтра пойдет Москва, ты думаешь, что нас спасет твой Тобрук?» «И Тобрук?» «Нет. Тогда что спасет?» Хор запнулся. Не от робости запнулся. Ему предстояло сказать главное. Он протянул руку к столу, застучал. «Перестань, хор!» «Нет уж, разреши. Хочешь набраться храбрости?» «Хочу». «Тогда уж лучше выпить». «Давай». Наливая Бекетову, хор бросил с веселой лихостью. «Из нас троих вы можете оказаться самым трезвым». «Вы так хотите?» Бекетов рассмеялся. «Нет, нет, так не получится. Просто мой автомобиль расходует меньше горючего». Но не застряли в дороге? Нет. Хорошо. Они выпили. Хор пил легко, будто переливал из одной посудины в другую. Выпив, не спешил закусить, ел мало. Его друг, наоборот, выпив, медленно разовел и вихрем набрасывался на еду. «Французы, ничего не скажешь. Умеют». И, рассмеявшись, добавлял лукаво: «Я хочу сказать, это у них хорошо получается». Однако, опьянея заметно, не упускал нити разговора. Не потому, что был пьян меньше Хора. Просто его держало в напряжении, как думал Бекетов, обида. Трудно сказать, что это была за обида. Быть может, уязвленное самолюбие. А возможно, неизвестность и тревога, о которой он говорил только что. Тревога за Толбрук, за Англию, за собственную жизнь, которая вместе с Толбруком и Англией мчится невесть куда. Обида жила в Кейме, тревожила, держала на стороже. Там, где другие могли забыть, майор помнил.